Ведь когда-то в глубине веков одно слово «и сына» раскололо бывшую до того единой христианскую церковь на две части – православие и католичество. В последующей жизни православной церкви время от времени также возникали догматические несогласия, приводившие к отделению от нее различных религиозных сект. В зарубежье догматического разброда не было. Православная церковь оставалась и жила с единым учением, таким, каким оно существовало почти 2000 лет. Но было то, без чего не обходилось ни одно проявление эмигрантской жизни. Споры, раздоры и скрытая борьба руководителей. Уже в первые годы после того, как среди многотысячной массы русских, очутившихся за рубежом, оказались и церковные иерархи, между ними возникли острые и резкие разногласия по поводу организационных форм устроения церковной жизни. Волна эмигрантского политиканства захлестнула и эту среду, которая, казалось бы, по своему существу должна быть вне всякой политики. Во главе одного течения встал митрополит Евлогий. Ссылаясь на техническую невозможность осуществления постоянной связи с патриархом Московским и всея Руси, он объявил автокефалию, то есть самостоятельно зарубежной русской православной церкви, церковные законы допускают это, после чего стал официально именоваться митрополитом западноевропейских русских православных церквей, полностью отделившись от московской патриархии. Прошлое митрополита Евлогия весьма неприглядно. В свое время он принадлежал к крайне правому течению политической мысли и на этом поприще стяжал себе в царской России печальную известность. Но, попав в эмиграцию, он порвал с политикой и политиканством и в течение последующих 25 лет вплоть до своей смерти не принимал участия в эмигрантских политических группировках и политических выступлениях, ограничив круг своей деятельности вопросами церковной жизни и благотворительностью. В годы войны он встал на четкую патриотическую позицию, а после победы, уже 84-летним возрасте и будучи прикованным к постели тяжелым недугом, благословил эмиграцию на возвращение на родину. За несколько недель до своей смерти он принял советское гражданство и получил из рук советского посла во Франции Богомолова советский паспорт. Символически этот паспорт был ему вручен под номером 1. Митрополит Евлогий пользовался в эмиграции и во французских кругах общим уважением. К возглавляемому им течению принадлежало подавляющее большинство русских зарубежников. Жил он при храме на улице Дарю, о котором мне неоднократно придется упоминать. Храм этот четверть с лишним века был кафедральным собором Евлогиевской церкви. Совсем другой вид имела отколовшаяся от евлогиевцев часть русского церковного зарубежья, возглавляемая митрополитом Антонием. В противоположность Евлогию, этот последний с головой ушел в эмигрантскую политику, заняв в ней крайне правый фланг. Официально это течение считало своим верховным органом эмигрантский святейший синод, состоявший из подвижников Антония. Место пребывания синода был югославский городок Сремские Карловцы, где в первые годы эмиграции была также резиденция Врангеля. Отсюда все 25 лет раздавались призывы к священной борьбе против большевизма. Благословлялось всякое оружие, направленное против него. Возглашались на Ектениях, часть церковного богослужения, специальные просительные молитвы соответствующего содержания и направления. Отсюда же раздавались слова, благословлявшие белых офицеров и солдат на вступление в ряды гитлеровского вермахта. Последователи митрополита Антония и святейшего синода антониевцев было неизмеримо меньше, чем евлогиевцев. Это были преимущественно представители вымирающей царско-сельской петербургской знати и высшего чиновничества. В Париже представителем Антониевской церкви был митрополит Серафим. Его кафедра находилась в церкви на бульваре Экзельманс, перестроенной из барского особняка, купленного кем-то из петербургских аристократов, сохранивших в первые годы после революции кое-какие деньги в заграничных банках. Митрополиту Евлогию и евлогиевцам антониевцы относились резко агрессивно. Святейший Синод, засевший в сремских карловцах, объявил Евлогия и подопечное ему духовенство лишенными благодати, а все церковные акты, выполняемые этими последними, недействительными. Третьим течением зарубежной церкви была та часть духовенства, которая осталась верна московской патриархии и признавала ее юрисдикцию. Деятельность этой части духовенства проходила в трудных условиях. Значительная часть эмиграции, фанатически настроенная и злобствующая, объявила этот филиал патриаршей церкви большевистствующим и ежедневно подвергала его бешеной травле, а его прихожан равным образом считала неблагонадежными и весьма подозрительными по большевизму. Следует отметить, что с первых же дней зарождения эмиграции церковные дела играли большую роль в ее повседневной жизни и были предметом бурных споров, взаимного озлобления, словесных потасовок и газетной грызни. Вышеописанные раздоры среди церковных иерархов неизбежно перекинулись и на всю эмиграцию в целом, состоявшую в преобладающем большинстве из верующих. Я не помню ни одного случая, чтобы эмигрант, характеризуя в разговоре с приятелем кого-либо из своих знакомых, не упомянул бы также о принадлежности его к евлогиевцам или к антониевцам или к патриаршей церкви. Иногда дело доходило до курьезов. Поскольку Антониевский Святейший Синод объявил лишенными благодати всех инакомыслящих священнослужителей, а совершаемые ими обряды крещения, исповеди, причастия, брака и отпевания умерших недействительными, ярые поборники Антониевской церкви из числа мирян отказывались считать, например, женатыми молодые пары, обвенчанные евлогиевских или патриарших храмах, и чуть ли не на всех перекрестках трубили, что такое-то и такая-то находится в незаконном сожительстве, что это разврат и потрясение основ, что приличные люди не должны пускать их на порог своего дома, что их дети, имеющие появиться на свет, незаконно рожденные и так далее. Всем трем епархиям в Париже принадлежало 12 отдельных церквей. Кроме них существовало еще одно церковное учреждение – Высший богословский институт с программой преподавания, принятой в русских духовных академиях. Целью его была подготовка духовенства с высшим богословским образованием для многочисленных церковных приходов православного зарубежья. Подчинялся он юрисдикции митрополита Евлогия, а содержался на американские деньги. Помещался богословский институт в зданиях бывшей лютеранской кирки, занимавшей довольно обширный участок в 19-м городском округе, населенном почти исключительно рабочим людом и расположенном на крайнем северо-востоке Парижа, вдалеке от мест расселения русских иммигрантов. Достопримечательностью храма был его многоярусный иконостас, выполненный большим знатоком древнерусской живописи художником Стилецким в стиле иконописи времен Андрея Рублева. Иконостас был предметом особого внимания иностранных искусствоведов, не забывавших при посещении Парижа заглянуть в этот своеобразный экзотический уголок. После победы и незадолго до своей смерти Стилецкий завещал свои эскизы и остальное художественное наследство Третьяковской галерее в Москве. Как я уже сказал, Богословский институт, или, как его чаще называли, Сергиевское подворье, подчинялся юрисдикции митрополита Евлогия и содержался на американские деньги. Среди эмигрантов ходили слухи, что деньги эти, щедро поступавшие в его кассу, шли из масонских источников. Следует отметить, что масонство, имеющее одной из своих тайных целей борьбу с христианством, но не с прочими религиями, запустило свои щупальца в церковные круги всех христианских вероисповеданий, причем, как это ни парадоксально, оказывало иногда из тактических соображений финансовую поддержку различным церковным и связанным с ними организациям. На каком-то этапе этой борьбы оно считало необходимым завлечь в свои сети церковные круги иерархов. Так, в глухой борьбе друг с другом просуществовали четверть века три течения русской зарубежной церковной жизни. Только пронесшаяся над всем миром буря сороковых годов вновь соединила эти, казалось, несоединимые течения. Миссию объединителя выполнила московская патриархия в лице митрополита Крутицкого Николая, прибывшего в Париж вскоре после победы в качестве посланца патриарха московского Алексия.